Глава 6. Что такое социальная справедливость? Мы переходим теперь к центральному вопросу нашего исследования. Что такое социальная справедливость? И что означают слова «капитализм» и «социализм»? Очевидно, ключевое значение имеет первое понятие. Если не имеет смысла говорить о социальной справедливости, если это выражение – выдумка мечтателей и демагогов, то все претензии специалистов и либералов в современном смысле этого слова – сами собой отпадают. Эффективность экономики оказывается в этом случае самым важным общественным делом, и поскольку капитализм более эффективен в этом смысле, чем любая другая известная нам система, то надо пытаться любой ценой его сохранить. Если, как можно видеть из предыдущего, это в исторической перспективе невозможно, то в интересах населения надо хотя бы продлить его существование. В таком случае профессор Хайек был бы прав. Чувство социальной справедливости принадлежит как раз к той области человеческих эмоций, которые эволюция выработала в малых группах наших первобытных предков и которые Хайек хочет изгнать из своего расширенного порядка. Для сохранения нашего вида необходимо было, чтобы информация о важных для всех людей и вначале для всей первобытной группы фактах и способах действия не удерживалась в тайне открывшим ее индивидом, а становилась достоянием всего сообщества. Инстинкт внутривидовой агрессии, из которого возникли, как известно, все высшие эмоции животных и человека, существует только у хищников, то есть животных, питающихся мясом убитых животных. Это может показаться сомнительным началом идей гуманизма, но только у хищников возникло узнавание индивида, а вслед за ним эмоции дружбы и любви. Мы знаем теперь с полной ясностью, как это произошло. Подчеркну, что речь здесь идет не о философских конструкциях, а о научно установленных фактах. Так вот, у хищников, живущих коллективно, существует инстинктивно закрепленная обязанность делиться добычей с другими членами стаи, особенно с еще не способным к охоте потомством. Можно, разумеется, сказать, что не все инстинкты наших животных предков обязательны для нас, людей, но при исследовании общества с ними надо считаться. Я уже говорил, что христианство сильнейшим образом подчеркивало недопустимость сокрытия материальных благ для исключительно личного употребления. В главе 5 «Деяний апостолов» находится рассказ о том, как апостол Петр поразил смертью супругов Ананию и Сапфиру, утаивших от общины часть денег, вырученных от проданной земли. Как уже упоминалось выше, средневековые цехи, руководствуясь коллективным интересом и оправдывая свои правила христианским учением, требовали, чтобы каждый ремесленник делился со своими собратьями всеми сведениями об источниках сырья, не оставляя ничего в тайне для собственной выгоды, и назначали справедливые цены на свои изделия, не пытаясь выиграть какие-нибудь преимущества в сложившихся рыночных условиях. Конечно, как раз способы поведения, запрещенные христианской этикой и обычаями честных людей, лежат в основе деятельности современного дельца. И профессор Хайек одобряет их с откровенностью, не останавливающейся перед неприличием и делающей честь его научной добросовестности. Хайек не скрывает того, что знает. Он не понимает многого, что знает, и еще больше не хочет знать. Я докажу это дальше с полной отчетливостью. Пока же ограничусь замечанием, что человек, столь резко порвавший с христианской традицией и сам признающий себя неверующим, вряд ли может считаться консерватором. Ведь консерватором называют того, кто хочет сохранить сложившийся общественный порядок, то есть европейскую культурную традицию и связанные с ней способы поведения, а вовсе не усредненные в течение нескольких десятилетий нравы рыночных дельцов с их готовностью менять правила игры в зависимости от ситуации. Именно таковы моральные правила, принятые при капитализме. Это не консервативная, а ситуационная мораль. Но вернемся к проблеме социальной справедливости. Понятие о справедливости можно анализировать, критиковать или вовсе отбросить как неподдающееся определению. Но игнорировать его нельзя, так как оно сильнейшим образом влияет на мышление и поведение людей. Профессор Хайек, признающий себя неверующим, отнюдь не игнорирует религию. В конце своей книги он допускает, что религия играет важнейшую роль в поддержании моральных правил, необходимых для успешного функционирования рынка. На чем же основано острое ощущение несправедливости существующего строя жизни, укоренившееся в западной цивилизации? Именно это ощущение, ясно выраженное мыслящей интеллигенции Европы всегда присутствовала в психической установке трудящихся масс. Поэтому идеи социализма, выработанные образованными людьми, упали на подготовленную почву и изменили облик западного мира, даже там, где не было революции и где рыночный механизм существовал без особенных препятствий. Простое наблюдение, оскорбляющее наше чувство справедливости, состоит в том, что блага этого мира достаются не самым лучшим, а самым хитрым. Профессор Хайек описывает образ действий капиталистического дельца с откровенностью, которой отличался в свое время неприличный писатель Бальзак. И вряд ли надо доказывать, что главное условие обогащения в точности описывается словом «хитрость». Неверно, что вознаграждается изобретательность. Подлинный изобретатель, вложивший в какое-нибудь техническое новшество свою мысль и свой труд, получает ничтожную долю выгоды от своего изобретения. И очень часто его прямо обкрадывает капиталист, присваивая всю выгоду себе. Хитрость, позволяющая обогатиться, состоит в том, чтобы вовремя занять удобное место, безжалостно отталкивая от него всех конкурентов, а затем извлекать преимущество из занятого положения. Это не что иное, как искусство карьеры, применяемое в экономической жизни. Видели ли вы, как толпа некультурных людей врывается в подошедший автобус? Это обычная картина в нашей российской жизни, но теперь, по мере разложения культуры на Западе, это можно увидеть и там. Более совестливые люди не решаются отталкивать женщин, детей и стариков, и даже войдя в автобус, стесняются сесть на место, которое приготовился занять кто-то другой. Тем временем беззастенчивые типы пролезают вперед, не обращая внимания на неудовольствие публики, быстро оглядываются и бесцеремонно занимают лучшие места, чтобы затем никому их не уступать. Это и есть секрет удачливого дельца. Не единственный, но самый важный секрет. Конечно, можно утверждать, что он лучше других оглядывается, то есть быстрее видит, как захватить лучшее место. Но вряд ли это качество можно назвать изобретательностью. Оно связано не с умным изучением природы, а с ловкой манипуляцией людьми. Часто можно услышать мнение, что капиталист вознаграждается за его труд по организации производства. Но даже в прошлые времена, когда собственник был зачастую собственным менеджером, его вознаграждение не шло ни в какое сравнение с жалованием наемного управляющего. Он вознаграждался просто за владение собственностью. Теперь же, когда собственники крупных предприятий передали всю организацию производства менеджерам, инженерам и экономистам, оправдывать их дивиденды каким-нибудь трудом просто смешно. Собственник, the man of property, не должен особенно трудиться, но должен быть достаточно хитер, чтобы сохранить свое положение среди таких же, как он. В этом ему помогают те абстрактные моральные правила, которые восхваляет профессор Хайек. Как бы он ни приобрел свою собственность, ее охраняет закон. Точно так же наглец, захвативший удобное место в автобусе, сохраняет его, потому что не принято стаскивать с места того, кто уже сидит. Иначе его мог бы вытолкать кто-нибудь посильнее. Это подразумеваемое «не принято» может быть невыгодно кому-нибудь, кто остался без места, но можно не без основания утверждать, что нарушение такого морального правила привело бы к всеобщей свалке, невыгодной для всех. Собственно, это и все, что может сказать профессор Хайек в защиту своего расширенного порядка. Все остальное – ученость и риторика. Но мы обязаны продолжить наш анализ, для которого профессор всего лишь предлог. Я вовсе не претендую на то, что первый разгадал секрет житейского успеха в любом обществе и особенно в расширенном обществе наших дней. Как только установился расширенный порядок, даже прежде чем он окончательно утвердился, его исчерпывающим образом описал Бальзак, снискавший себе этим славу неприличного писателя и долго исключавшийся из школьных библиотек. Я думаю, откровенное изображение им материальной стороны жизни сыграло в этом большую роль, чем смелая трактовка сексуальной жизни. Историк материальной культуры Фернан Брадель, по-видимому, осмеливался додумывать это до конца, хотя лишь робко намекнул на конечный вывод в начале второго тома своей «Истории капитализма». Академическому ученому неловко было впадать в морализаторский тон. Но еще раньше, в XVIII веке, эту нехитрую тайну хитрых людей выдал бесстыдный шутник Бомарше. Комедия об изворотливом Фигаро оканчивается водевилем, где на латинскую банальность «да радуются благородные» отвечают каламбуром, испорченная латынь которого означает Да радуются ловкачи. Богатство при капитализме очень редко возникает из честного труда или таланта. Чаще всего оно вознаграждает хитрость и беззастенчивую манипуляцию людьми. А моральные правила, то есть законы и внушаемые людям привычки, позволяют ловкачам сохранять и умножать свои приобретения. Беспристрастное исследование приводит даже к выводу, что в основе больших состояний всегда заложено преступление. Но я не буду на этом настаивать. Тем более, что преступления эти обычно не выходят за пределы мошенничества. Факты, выясненные по поводу Рокфеллеров, Карнеги и Морганов, показывают, что в конце XIX века не было еще надобности прибегать для этого к убийствам. Подозрения простого человека по поводу крупных состояний отнюдь не были спровоцированы копанием некоторых разгребателей грязи в архивах. Они начались гораздо раньше. Не каждый мог наблюдать образ жизни Рокфеллера, но жизнь богатых людей, хозяев предприятий, проходила у всех на глазах. Несоответствие между их трудом и их доходами почти во всех случаях бросается в глаза, и особенно бросалось в глаза в XIX веке, когда хозяева были всем известны и бесстыдно выставляли на показ свою роскошь. Тогда и зародился социализм. Я хорошо знаю, что возразили бы мне и простому человеку профессор Хайек и его друзья, и сейчас выскажу это за них. Они сказали бы: вы можете как угодно оценивать моральную сторону того, что делает богатый человек. Но труд следует измерять не затраченным временем, а его социальными последствиями. Опыт, интуиция богатого человека, его умение понимать людей и обращаться с людьми, все, что вы называете хитростью, могут понадобиться не каждый день, но в решающие моменты для принятия финансовых и административных решений, и без опыта и интуиции предприятие не сможет преуспевать. Общество справедливо оплачивает их особые способности, без которых не было бы возможно приращение общего богатства. Я не заимствовал эти слова ни у кого из друзей профессора Хайека, но они писали все это тысячи раз. Как вы можете убедиться, я знаю их аргументацию. Начну с некоторой уступки моим оппонентам. Я объясню, в чем они правы, а потом окажется, что эта их правота нисколько не опровергает того, что я хочу сказать. Несомненно, что при рыночном хозяйстве конкуренция способствует развитию производства, а при любом известном нам нерыночном хозяйстве недостаток конкуренции вызывает экономический застой. Это знал еще Адам Смит, и мы в дальнейшем вернемся к тезису о полезности конкуренции. Как известно, этот тезис, зарождавшийся в экономической науке через Мальтуса, оказал решающее влияние на дарвинову концепцию естественного отбора. Впоследствии же он, вероятно, повлиял на объяснение внутривидовой агрессии борьбой за охотничьи участки. Здесь можно видеть, как идеи прошлой экономической науки влияли на биологию. А в дальнейшем вы увидите, чему биология, в свою очередь, может научить экономистов. Предположим, что приведенное выше возражение моих оппонентов справедливо, и что при капитализме необходимы неприятные формы борьбы за существование, создающие наших несимпатичных дельцов. Предположим даже, что их полезную функцию, манипулирование людьми в ходе конкуренции, никто не стал бы выполнять за меньшее вознаграждение, чем они. Может ли эта аргументация убедить простых тружеников или тружеников умственного труда, направляющих свои усилия не на хитроумный обман конкурентов, а на прямую созидательную работу над материалом, доставляемым нам природой? Можно ли объяснить, что их инстинктивное отвращение к богатым людям, получающим привилегии только за свое право собственности и умение ее защитить, представляет собой бессмысленный архаизм, не выдерживающий разумной критики? Я вовсе не собираюсь оправдывать эту инстинктивную установку отсталостью мышления тружеников. Я хочу доказать, что в их позиции заключается глубокая правота, более глубокая, чем в плохой логике монетаристов, и что в нынешних условиях все более сложного технологического общества уйти от этой правоты невозможно. При этом я называю правотой не просто их моральное превосходство. Я покажу, что пренебрежение этим чувством отвращения к общественным паразитам представляет пагубную научную ошибку, а недостаточное развитие его — опасный патологический симптом.